за кормой, за седой пеленой, затерялся в тумане огонь маяка. Но и в этой дали свет родимой земли не погаснет в душе моряка. Над тобой, надо мной, озорный.